Во всяком случае, когда мы встретились за обедом, Зигфриду было явно не до моих трудностей. Он загорелся очередной идеей. «Сегодня утром я был в Харрингтоне и заглянул к Гранвиллу Беннету», — сказал он, накладывая себе молодого картофеля, только утром выкопанного из грядки в саду. «И должен сказать, его приемная произвела на меня большое впечатление. Столько журналов, конечно, клиентов у нас тут бывает меньше, но все-таки фермерам нередко приходится ждать в приемной». Он полил картофель соусом. «Тристан, займись-ка этим. Побывай на почте и распорядись, чтобы нам каждую неделю доставляли несколько подходящих журналов. Слышь? Ладно, сегодня же и сделаю». «Чудесно!» — Зигфрид принялся за еду. «Мы должны во всех отношениях не отставать от прогресса, Джеймс. Возьмите еще картошки. Очень вкусно». Тристан не подвел, и два дня спустя на столе и полках нашей приемной появились номера журналов, выбранных со знанием дела, специальных сельскохозяйственных, иллюстрированных и юмористических. Но, конечно же, остановиться на этом он не мог. «Погляди-ка, Джим!» — шепнул он как-то днем и втащил меня в приемную. «Я тут тихонько развлекаюсь». «Ты о чем?» Я с недоумением поглядел вокруг. Тристан молча указал на одну из полок. Там, среди невинной периодики, притаился немецкий журнальчик нудистского пошиба с весьма лихим изображением совершенно ногой натуры на обложке. Даже в нынешние, ко всему привыкшие дни, эта обложка заставила бы подняться не одну бровь, а в сельском Йоркшире 30-х годов она была хуже динамитного заряда. «Где ты его раздобыл, черт тебя побери?» — пробурчал я, торопливо перелистывая журнал. Внутри было то же самое. «И зачем?» — Тристан хихикнул. «У одного приятеля в колледже. И знаешь, очень бывает любопытно заглянуть сюда и застать над ним кого-нибудь почтенного отца семейства, вообразившего, что он совсем один. Опыт проходит более чем успешно. К настоящему времени среди самых выдающихся моих охотничьих трофеев числится муниципальный советник, мировой судья и баптистский проповедник». Я покачал головой. «По-моему, ты слишком рискуешь. Что, если он попадется Зигфриду?» «Не попадется», — с обычным оптимизмом ответил Тристан. «Он сюда редко заглядывает, и то в торопях, да и журнал лежит не на виду». Я пожал плечами. Я завидовал изобретательному уму Тристана, но слишком уж часто он расходовал его на всякие пустяки. Впрочем, в тот момент мне было не до его проказ. Мои мысли занимало совсем другое. Тысячи раз днем и ночью я бесчисленными способами укладывал на бок Бобби и приводил в порядок его ноги. При свете солнца за рулем это было еще терпимо. Но операции, которые я проделывал лежа в постели, превосходили всякое вероятие. И все время меня не оставляло чувство, что в картине того, как я одним махом убираю эти чудовищные выросты, кроется какая-то роковая ошибка. В конце концов я решил забыть про свою гордость. «Зигфрид», — сказал я как-то после обеда, когда дневных вызовов у нас не оказалось, «мне надо оперировать лошадь по довольно-таки жутковатому поводу». Глаза моего патрона заблестели, и губы под рыжеватыми усиками изогнулись в улыбке. Слово «лошадь» всегда производило на него такое действие. «Вот как, Джеймс? Ну-ка, расскажите». Я рассказал. «Да-да», — сказал он задумчиво, — «пожалуй, нам стоит посмотреть его вместе». В доме и во дворе мистера Маунта никого не было. В